Глава вторая. Легкая рука скользнула по поясу, прошлась по сумке, висящей на плече, и собралась путешествовать по телу придурка и дальше, но внезапно была захвачена самым коварным и болезненным образом. «Ай, пусти! Больно! Ай-яй-яй!» Парнишка, возрастом не старше Адруса, завыл, вращая глазами и дергаясь, как больной падучий. «Проклятый раб! Пусти, гадина! Пусти! Люди! Люди! Он ко мне пристает! А-а-а!» Звереныш, не обращая внимания на вопли пленника, уверенно направился к стене, ограждавшей рынок. Туда, где за клетками с рабами имелся промежуток шагов в 5 шириной, волоча за собой пойманного вора. Пустая незастроенная полоса служила сточной канавой. По ней в канализационную систему стекали потоки нечистот, вымываемых из рабских загонов. По краю канавы росли чахлые деревья, забрасывающие берега реки из дерьма узкими пожухлыми листьями, пахнущими чем-то резким, пряным. Эти листья обычно бросали в похлебку рабов, перебивая не очень свежий запах залежалого мяса. Рабское дерево. Так называли его в народе. Адрус толкнул парня к стене загона, и когда тот собирался удрать, отскочив от грубой каменной кладки как мяч, толкнул его под дых сложенными в лодочку пальцами правой руки. Парнишка резко выдохнул, согнулся, сложившись вдвое, и рухнул к ногам обидчика, сотрясаемый позывами рвоты. Зверёныш спокойно посмотрел на испачканного в блевотине воришку, оглянулся по сторонам, подождал, когда парень посмотрит наверх, на него, и, глядя в темные, блестящие от слез глаза, негромко спросил. «Все? Больше не будешь орать? Поговорим?» «Чего тебе надо?» Плаксиво и с надрывом в голосе спросил парень, вытирая ладонью опоганенные губы и, медленно опираясь на стену, поднялся на ноги. «Я тебя не знаю и знать не хочу! Отвали, сука! Ты не знаешь, с кем связался рабская шкура?» «Почему рабская?» — поинтересовался Адрус, краем глаза замечая движение справа в проходе между загонами. Там, откуда он только что пришел. «Я не раб». «Да кто ты еще-то? Само собой раб!» Победно заключил вор, глядя куда-то в сторону. «Ты рост, а значит, или раб, или вольноотпущенник, но все равно раб. Вы все рабы, проклятые рабы. И сейчас ты будешь наказан, рабская морда, за то, что посмел тронуть свободного». «Эй, ты чего до парня докопался?» Здоровенный мужлан, лет 30 в кожаной жилетке на голое тело, победно навис над Адрусом, тяжело сопя сплющенным носом, попробовавшим десятки чужих кулаков. «Ты кто такой, рабское отродье? Давно кости тебе не ломали? Ты чей ублюдок? Чего тебе от него надо?» «Тебе какое дело?» — холодно осведомился Адрус, не меняя положение тела и вроде как не замечая еще двух рож, маячивших за спиной громилы. Парни были чуть старше Адруса. Шустрые, какие-то дерганые. Они и секунды не могли постоять на месте. Все время ухмылялись, переступали с ноги на ногу, приседали, снова вставали. В общем, про таких говорили, что у них шило в заду. «Мне что за дело?» — искренне удивился громила. «Увел моего парня, бьешь его, грабишь. Нужно преподать тебе урок, чтобы ты навсегда запомнил, как доставать моих парней». Громила шагнул вперед, и в руках его, как из воздуха, возник небольшой узкий кинжал, блеснувший в свете полуденного солнца. В массивных руках разбойника довольно внушительный клинок будто потерялся и был похож на тот маленький ножик для чистки фруктов, что сегодня лежал на подносе в саду принцессы. «Подожди». Адрус остался на месте, глядя в глаза предводителя шайки. «Я не хочу тебя убивать. Давай поговорим, мне нужно...» «Он не хочет меня убивать!» Громила радостно заржал, и ему вторили остальные парни. «Да кто ты такой, поганое арабское отродье? Вы слышали, парни, что сказал этот придурок?» «Я — это я», — медленно, спокойно ответил Адрус, стараясь, чтобы смысл слов дошел до маленького, скрытого в толстой черепной коробке мозга бандита. «И мне нужна помощь. Я хочу...» «Отправиться на тот свет!» Закончил громила, и, коротко глянув через плечо в проход между забором и клетками, не видит ли кто-нибудь, с размаху ткнул кинжалом в подреберье наглого парня. Вернее, попытался ткнуть. Клинок, описав дугу, непонятным образом выскочил из руки нападавшего и тут же оказался в руке незнакомого роста, спокойно и даже скучно смотревшего на то, как его пытаются убить. Еще мгновение... Короткое серебристое лезвие мелькнуло в воздухе, Здоровяк захрипел, забулькал, схватился за горло, закатывая глаза, и медленно опустился на колени, раскачиваясь будто под порывами ветра. Потом упал, звучно ударившись лысой головой, в камень облицовки сточной канавы. Базар шумел. Кричали продавцы, привлекая внимание к своему товару. Кто-то смеялся, кто-то рыдал. Жизнь текла мимо бурным потоком, и только тут, за арабским загоном Жульдара и Мрупа, эта самая жизнь будто остановилась. Замерла. Застыла, будто муха, вляпавшаяся в густой мед. На земле дергался, хрипя и побулькивая перерезанной глоткой, недавно еще живой здоровенный мужичина. Рядом остолбенели трое парней, никогда не видевшие такой молниеносной и даже скучной расправы. Ни тебе красивого боя, ни каких-то особых приемов, ругани и яростной борьбы. Вот только что был жив, могуч и страшен, и уже лежит грудой мяса, на которое начали слетаться мухи, привлеченные запахом крови. «Вот теперь и поговорим», — бесцветным голосом заметил Адрус. Глупый был человек. Оскорбляет незнакомца, пытается убить. Совсем глупый. Я ведь его предупредил, не правда ли? Парни не ответили. И первый воришка, из-за которого, собственно, и начался весь скандал, вдруг начал вопить. Пронзительно, громко. Так что у звереныша едва не заложило уши. «Убил! Аспраса Большого убил! Помогите!» Через несколько секунд такого крика сюда точно должны были собраться толпы людей. Потому через секунду, оценив ситуацию, звереныш не без сожаления отправил парня вслед за своим предводителем, одним коротким сильным рубящим ударом, едва не смахнув голову с плеч. Парень еще не успел упасть на землю, как звереныш предупредил оставшихся в живых налетчиков. «Стоять! Не двигаться! Попытаетесь бежать — убью! Если будете правильно себя вести, ничего вам не сделаю». «Ага! Каким ничего не сделал, да?» С горечью спросил невысокий парнишка в полотняной рубахе и таких же полотняных штанах, в которых он утопал, будто в простыне. Одежда явно была ему слишком велика. «Ты же видел?» — пожал плечами Адрус. «Этот болван пытался меня убить, хотя я его предупредил, что так делать нельзя. Второй начал вопить, звать на помощь. И что мне оставалось делать? Вы же должны это понимать, не маленькие. Мне нужно с вами поговорить, и это будет для вас выгодно». «Ну что, готовы к разговору?» «Дурацкий вопрос», — сердито ответил парень повыше, худой, одетый в кожаную безрукавку, похожую на ту, что была надета на громилу. «Давай, говори, чего хочешь. Не удался сегодня денек, точно не удался. Придется переходить в шайку Хоцаля Мелкого. Кто теперь нас прикроет? Демоны тебя принесли. Ей-ей, демоны!» «Можно сказать и так», — согласно кивнул равнодушный Адрус. «Вот что, парни, тут есть какое-то место, где можно посидеть, что-нибудь попить, поговорить так, чтобы никто не помешал. Мне не хочется разговаривать над трупами». «Еще бы не хочется», — буркнул первый. «Дерьмом воняет. А если сюда заглянет патруль, сидеть в темнице — это точно. Никто не будет разбираться, кто на самом деле пришил этих придурков. Загребут и не спросят, как зовут. Потом спросят. В суде. Так что валим отсюда. Только ты это... Не будешь их обыскивать? Так-то твоя добыча, да, но...» «Обыщу», — согласно кивнул Адрус и, не спуская взгляда с пленников, быстро обшарил труп громилы. И не безуспешно. Тяжелый пояс покойного приятно позванивал, обещая добытчику немалую прибыль. Пересчитывать здесь Адрус, само собой, не стал. Потом, все потом. Не до того. В кожанке убитого нашелся еще один кинжал, похожий на тот, которым Адрус убил нападавшего. 3 метательных ножа. Один у ворота на затылке. И маленький, невероятно острый ножик, умещавшийся на ладони. Как понял Адрус, этот бритвенно-острый инструмент служил для срезания кошельков и разрезания карманов. Все клинки находились в карманах-ножнах, искусно вшитых в кожанку. Были выкованы искусным кузнецом и стоили немалых денег. В этом звереныш уже разбирался. «Можете обыскать второго», — великодушно разрешил Адрус. «Если хотите, конечно». «А чего там обыскивать?» — завистливо покачал головой первый парень. «У него точно ничего нет. На работу с деньгами не ходят. Все деньги у вожака. Ты их забрал». Но труп все-таки обшарил. Впрочем, на самом деле безрезультатно. Через пару минут все трое шагали между рядами клеток туда, где, по утверждению парней, можно было посидеть и поесть, не опасаясь, что кто-то помешает разговору. Ничего особенного. трактир, наполненный мерзавцами разной масти, комплекции, телосложения и пола. Толпы шлюх у входа попрошайки, протягивающие грязные, покрытые коростой руки и жалобно стенающие о медике. Я со вчерашнего дня ничего не ел. Адрус не испытывал жалости к этим несчастным. И не потому, что сердце его очерствело. Лучше умереть, чем стоять вот так, вшивым, грязным, вонючим, и просить о куске хлеба. Почему они живут? Почему не покончат с собой жалкие, ничтожные твари? Если настолько ничтожно, что не могут найти хоть какую-нибудь работу. Впрочем, он знал, это и была их работа, как рассказал ему однажды друг-настоятель. Нарисовать на теле язвы, измазаться грязью и выйти на улицы столицы просить подаяния — с их точки зрения совсем даже неплохая работа. Почему нет? Целые династии попрошаек, считающих, что мыть полы в трактире или натягивать снасти на мачтах корабля — это не для умного человека. У попрошаек есть и свой небесный покровитель. Он же покровитель воров, пиратов, разбойников и убийц. Бог Тканч, рожденный создателем из куска земли, в которой помочилась лошадь. Другие материалы в тот момент у создателя закончились. Так утверждалось в священных индлах, рассказывающих о создании сущего. Эти индлы, толстые медные пластины, хранящиеся в главном храме создателя, якобы были найдены в пещере под столицей. И оставил их сам создатель, чтобы люди знали, кто есть кто в этом мире, и знали, кому нужно поклоняться. Адрус не верил в божественное происхождение индул, но спорить с настоятелем не собирался. Какое ему дело до того? Создатель оставил эти истории, или же их выбил на пластинах скучающий в тиши храма служитель, обремененный легочной лихорадкой и долгами? Факт есть факт. На основе древних рассказок религия Занусса, и не только Занусса, развивалась в строго определенном направлении. В том, котором нужно. Звереныш выбрал место в дальнем углу, так, чтобы видеть вход. Это первое, чему учили псов. Телохранитель, и тем более убийца, должен видеть, кто входит в помещение, чтобы быть всегда наготове — к бою или к бегству. Парни, которых захватил с собой Адрус, уселись напротив, через стол, слегка ошеломленные, мрачные, с печатью сомнения и страха на лице. Оно и понятно. Что ждать от этого странного парня, убивающего так же легко, как мужчина за соседним столиком откусывает от огромного пирога, источающего запах оленины и специй? Все неизвестное опасно. Это первое, чему учится мальчишка на кривых улицах жестокой и злой столицы, не прощающий ошибок и не снисходящий до слез несчастных, которым не повезло в этой жизни. Дожидаясь, когда на их стол обратит внимание подавальщица, Адрус всмотрелся в лица парней, впитывая их внешность, запоминая, делая выводы. Как учили в школе. Главное — определить, откуда может исходить опасность. От кого? Выбрать основной источник опасности, прислушаться к своим ощущениям. Они никогда не подводят. Если считаете, что человек опасен, следите за ним, не упускайте из виду, отслеживайте каждое его движение. Двое парней не смуглые и не северяне. Видимо, помесь тех и других. Потомки рабов? Может быть. Прямые каштановые волосы убраны в хвосты, перетянутые медными скрепами. Веснушчатые лица узкие, жесткие. Серые глаза смотрят настороженно, прищурясь. Тела напряжены. Видимо, решают, как побыстрее свалить из трактира, если дело запахнет кровью. Ну и любопытство, само собой. Интересно, кто же этот красавчик, так легко расправившийся с громилой? Чего-чего, но любопытство у столичных жителей хоть отбавляй. Сунуть нос в чужое дело — развлечение на первом месте после бойцовых ям и погромов купеческих лавок. Первый парень пониже. Коренастый, крепкий, с толстыми запястьями и широкими ладонями. Из него получился бы хороший боец. Второй высокий, тонкокостный, пальцы длинные, ловкие. Все время что-то перебирает на столе, трогает, ни секунды без движения. Такими пальцами хорошо взрезать сумки, куртки, срезать кошельки и броши. Чем, вероятно, он и занимается. Первый парень, скорее всего, силовая поддержка. Отжать клиента в сторону, прикрыть от любопытных глаз, а в случае провала удержать толпу, не дать догнать воришку. Не зря у него на лице два шрама, возле правого уха и на подбородке. Ничего не поделаешь. Такая работа. Адрус великолепно знал, как работают воры. Его учили воровать. И при желании он мог бы превзойти в этом искусстве любого из базарных воришек. По крайней мере, так говорил преподаватель воровского искусства в школе псов. Адрус мог раздеть человека так ловко, что тот заметил бы свалившиеся штаны только тогда, когда те ударились бы о ботинки жертвы. У мастера смерти должны быть очень ловкие руки. Неловкий убийца долго не проживет. Впрочем, среди псов неловких не было. Они умирали раньше, чем их выпускали из школы. «Как тебя звать?» Адрус пристально посмотрел в глаза крепыша, и тот вдруг невольно вздрогнул. Взгляд голубых глаз был странным, нечеловеческим, не таким, какой должен быть у молодого парня. Ощущение, будто взгляд пронизывал насквозь, просвечивая мозг, как солнечные лучи пролетают сквозь стеклянный кубок. «Меня зовут Кернер Крепыш», — выдавил из себя парень и закусил губу, пытаясь скрыть волнение. «Ты?» — зверёныш посмотрел на воришку с нервными руками. «Дарон рукастый», — мрачно ответил вор и, уткнувшись взглядом в столешницу, спросил. «А как к нам тебя звать?» «Тот здоровяк, это был ваш хозяин?» Адрус игнорировал вопрос парня. «Ну да», — пожал плечами Крепыш. «Был. Теперь нет. Вспыльчивый был слишком. Я ему говорил лучше решать словами, а он сразу за нож. До сих пор все заканчивалось хорошо». «Хорошо это как?» — скривился зверёныш. «Убивал, а вы смотрели, да?» «Жизнь такая», — вяло бросил Крепыш, отводя взгляд от Адруса. «Или ты, или тебя. Сегодня он, завтра мы. Все равно сдохнем когда-нибудь». «Ну так чего ты от нас хотел? Денег у нас нет, убивать нас бесполезно. Да и не враги мы тебе». «Вроде как». «Закажите, чего хотите». Адрус снова посмотрел на подавальщицу, болтавшую с клиентом у стойки. Нахмурился, сунул руку в пояс, снятый с громилы, достал оттуда медяк и, почти не целясь, ловко запустил его через всю комнату прямо в затылок толстощёкой девицы. Она ойкнула, потерла голову, посмотрела вниз, подняла медяк, оглянулась, растерянно осматривая зал. Адрус поманил ее пальцем, девка нахмурилась и решительно зашагала к столу, где сидели эти трое молодых парней, никак не выглядевшие способными на выгодный заказ. Когда подошла к столу и подбоченилась, набирая воздуха в широкую грудь, украшенную внушительными выпуклостями, зверёныш поймал ее взгляд и посмотрел так, что девица осеклась, как-то сразу сдулась и, виновато улыбаясь, спросила. «Чего желает господин? Прости, забегалась, клиентов много, сразу не подошла. Есть свежий только что испеченный мясной пирог, гуляш с овощами, печеные в духовке ребра с потатом и еще много всяких вкусностей, способных поднять настроение, и не только его». Подавальщица захихикала, сотрясаясь, как молочное желе. Но, видя, что клиент не подхватил ее веселую шутку, посерьезнела и слегка нахмурилась. «Так будете заказывать или нет? Вина?» «Неси на троих всего, что перечислила, и побыстрее. И попить. Сока». Холодно кивнул Адрус. «Вина не надо». «А денежки у вас есть?» — нерешительно переспросила подавальщица, немного помявшись. «Прости, господин, но хозяин требует предъявлять деньги, прежде чем...» «Ну чего врешь, Мугильда?» — фыркнул Дарон. «Мозги нам землей засыпаешь, неси давай, есть блестящие кружочки, есть!» «Ой, кого я вижу, рукастый!» — расплылась в улыбке подавальщица. «А я тебя сразу-то и не узнала. И вожак ваш тут? Что-то я его не вижу». «И не увидишь», — проворчал Крепыш. «Он теперь в лучшем из миров. Доказывает создателю, что кол взад — это не то угощение, которого он заслуживает». «Неужто помер?» — удивилась Мугильда. «И как это вышло? Я же только сегодня утром его кормила». «Вот потому и сдох», — ухмыльнулся Крепыш. «Небось, дряни какой-нибудь подсыпала? Теперь вот будем тебя расспрашивать, чем ты отравила нашего вожака. С пристрастием будем допрашивать». «Не обращай внимания, Муги», — махнул рукой Дарон. «Он шутит. Вожак отравился железом, воткнутым ему в глотку. Твоя еда обычно вкусная, так что не переживай. И правда, неси побыстрее, а? Жрать охота, как зверю». Подавальщица унеслась в сторону кухни, сверкая глазами. «Ну как же, первой узнать такую новость». За столом все замолчали. Каждый думая о своем, но, в общем-то, об одном. О том, что волнует любого человека в этой жизни. Как жить и что сделать, чтобы выжить. «Так что ты хочешь от нас?» — снова спросил Крепыш, барабаня пальцами по столу и косясь на вход, будто кого-то ждал. «Кто ты? Мне нужна информация». Снова проигнорировал вопрос Адрус. Нужно найти некоторых людей, последить за ними, вызнать, где они живут, ходят, бродят. Все, что можно знать о человеке. Можете это сделать?» «Можем», — не задумываясь, ответил парень, нервно покусывая губу. «Только зачем нам это надо? Ты хочешь втравить нас в неприятности? Нам не нужны неприятности. И ты не нужен. Зачем ты убил наших парней? Кто ты такой, красавчик? Мы не хотим с тобой иметь дело. Никакого дела, иди отсюда! Эй, он здесь, здесь!» Крепыш показал пальцем на Адруса, и трое стражников, закованных в кольчуги, перекрыли выход из трактира. Один из них держал Адруса на прицеле небольшого стального арбалета, который мог пробить человека на вылет с 20 шагов. Здесь не было и 10. «Вы их позвали?» — холодно осведомился Адрус. «А кто же еще?» — воспрял духом Крепыш. «Ты считаешь, что можно так просто убивать, и никто не захочет узнать, что и почем? Тогда ты просто идиот. И не вздумай напасть на стражников. Ты из города даже не выйдешь, тебя поймают и посадят на кол. Это тебе не простых горожан убивать». «Простых», — криво усмехнулся зверёныш. «А как насчет того, что вы хотели меня обворовать, а потом убить?» «Это ты судье будешь доказывать», — сморщил нос рукастый. «Банда, которую прикрывает стража», — вздохнул Адрус и встал из-за стола. Все указывало на то, что пообедать в этом трактире ему не удастся. «Пояс оставь! Не трогай!» — скривился Крепыш, вцепившись в кошель вожака, как в шаф бродячую собаку. «Это наше! Вот он убил Аспраса! Парни, забирайте его! Он еще и Винуса Когтя убил! Взял и убил обоих! Просто так! Ножи, ножи верни!» Стражник постарше шагнул вперед, благоразумно не перекрывая траекторию выстрела своему коллеге-стрелку. Зашел к Адрусу сзади и быстро схватил его за руки. «Не дергайся, парень! Ты кто еще такой? Откуда взялся? Стой спокойно, стой! Иначе получишь болт в тощее брюхо! У нас нельзя убивать людей за просто так! Вольноотпущенник! Кто таков?» Стражник стянул руки Адруса сзади за спиной специальными путами. Тот не сопротивлялся, глядя на двух замерших у стола воришек, неподвижным, как у змеи, взглядом. Потом вояка обшарил карманы пленника, пояс, вынул оттуда золотую монету. С удовольствием крякнул, сунул ее в свой пояс. Бросил на стол ножи, забрал себе один из них с красивой рукоятью. Заглянул в сумку, что висела на плече Адруса, покопался в корешках, травах, порошках. Недоуменно поднял брови и снова посмотрел на Адруса. «Ты что, какому-то магу прислуживаешь? У кого работаешь? Хотя какая разница? Пусть судья разбирается. В общем так, твое преступление засвидетельствовано, ты арестован и будешь доставлен к судье именем императора. Пошли, парни. Кстати, вы, давайте-ка сюда пояс. Давай-давай, это доказательство, я в суде предъявлю». Стражник, пыхтя, вырвал у Крепыша из рук тяжелый пояс убитого громилы и, довольно ухмыляясь, прицепил его поверх своего. «Я доставлю пояс судье. Возможно, что нужно будет выступить в судье, рассказать, как все было. Так что никуда не исчезайте, я вас найду. А может, и не понадобитесь. Мы ж все видели, знаем. Все, пойдем, парнишка». Все четверо вышли из трактира и пошли по улице. Адрус в центре, старший патруля впереди, двое стражников чуть сзади. Сумку со снадобьями стражник повесил на шею Адруса, и слава создателю, звереныш опасался, что тот выбросит дорогущие травы в придорожную канаву. «Как же тебя угораздило убить Аспраса?» — недоуменно покачав головой, спросил стражник. «И зачем? Теперь начнется. Аспрас работал со своей шайкой на этом рынке. Теперь будет передел территорий. Кто там у нас пасть раскрывал на портовый рынок, парни? Хоцель мелкий? А еще Эстус голова, Анрас хитрый и Асана язва!» Хмыкнул высокий худой стражник, потеющий под тяжелым шлемом, начищенным до зеркального блеска. «Откуда ты взялся, придурок? Кто тебя прислал?» «Командир, странно это все. Как это такой красавчик и убил Аспраса? Может, они врут?» «А кто вам сказал, что я убил Аспраса?» — равнодушно спросил Адрус. «Эти двое парней все время были со мной. Откуда вы знаете про убийство?» «Вот ты глупый!» — широко ухмыльнулся стрелок с арбалетом, который тот так и держал наготове, не расслабляясь ни на секунду. «На рынке везде глаза и уши. Неужели ты думаешь, что их было только двое? Нам тут же сообщили и сказали, куда ты пошел, ну и...» «Вы же знаете, что я только защищался», — мрачно бросил Адрус, глядя по сторонам и отмечая, что здесь, на рынке, слишком многолюдно. «Он хотел меня убить. Вам-то какое дело до этого Аспраса? Вы что, на него работаете? Вернее, работали. Вот видишь, что ты наделал. Старший стражник укоризненно покачал головой. Все было тихо, спокойно. А теперь что? Будет война! Аспрас всех сдерживал, не давал развернуться. А ты снял эту гирьку с чаши весов, и что получилось? Вернее, получится. Нет, парень, ты придурок. Так на какого мага ты работаешь? Раб или вольноотпущенник? Если раб, ответит хозяин, если вольноотпущенник, то, в общем, ясно. Он что, вам платил? Тебе-то какое дело? Нос суешь куда не надо. Ничего, скоро его тебе укоротят. Стражник зло ощерился и превратился из полноватого доброго дядюшки в подобие цепного пса. Скотина! Теперь пока все утихнет, пока утрясется, сколько мы денег потеряем! А ты не боишься, что я в суде все это скажу? О том, что ты берешь деньги с преступников? О том, что ты обираешь арестованных? Зачем мои деньги забрал? Парень, да ты гнилой, да? Я бедник! Стражник довольно хохотнул, и двое подчиненных поддержали его радостным смехом, напугавшим старушку, проходившую мимо с корзинкой на голове. Она вздрогнула, пригнулась и ускорилась, зашлепав по мостовой сандалиями с деревянной подошвой. Когда рядом с тобой радуются жизни сильные мира сего, лучше убежать подальше, чтобы веселье не зацепило тебя смертельным мечом. Отсмеявшись, старший стражник нахмурился и сплюнул под ноги пленнику. «Никто тебе не поверит, никто и слушать не будет. Посидишь пару недель в темнице и сразу забудешь о том, что у тебя якобы были какие-то деньги. Зачем они тебе? Скоро окажешься на рудниках, а там деньги не нужны. Так что заткнись и шагай, пока не получил по башке вот этой дубинкой». «Как же ты сумел свалить этого громилу, вот что интересно. Хотя наплевать. Повезло, да. Скорее всего, повезло. Это уже дело судьи, пусть разбирается». Стражник любовно погладил дубинку черного дерева, окованную медными кольцами. Поправил ее на поясе и зашагал дальше, не обращая внимания на пленника. Городской суд находился в часе ходьбы по кривым улицам города. Если бы можно было подняться над крышами и полететь, как птица, минуты 2-3, не больше. Но городской лабиринт не позволял двигаться прямо, только меняя направление движения, как парусный корабль, идущий против ветра. Адрус знал, что старая часть города, по которой они сейчас шли, была построена с таким расчетом, чтобы сильнее затруднить врагу прохождение к центру столицы. Плоские крыши домов служили площадками для стрелков из луков и арбалетов. С дома на дом можно перебираться, имея широкую длинную доску. Или просто сильные ноги, способные перебросить тело с одной крыши на другую. Чем дольше враги пробирались по лабиринтам, подставляясь под выстрелы защитников города, тем меньше их количество могло добраться до святая святых, императорского дворца, который был крепостью в крепости. Прохожих стало меньше. Это не то место, где собираются простые люди. Центр города состоит из больших поместий, особняков, в которых живут те, кто не желает, чтобы каждый встречный совал нос в их дела. А значит, каждый особняк окружен высоченной стеной, сравнимой по высоте с городскими укреплениями. Среди дня тут вообще затишье. Каждый уважающий себя человек должен отдыхать после вкусного обеда, а вся многочисленная челядь обязана блюсти покой своего господина. Ни топать, ни греметь, ни шуметь, ни громыхать колесами повозок по булыжной мостовой. Послеобеденный отдых — дело святое. И не понимают этого только деревенские безродные мужланы. Стражники молчали, утомленные солнечным жарким полднем и навьюченным на них железом. Молчал и Адрус, которому все было ясно. И единственное, что он сейчас ощущал — злобу и холодную ярость. Как вообще может существовать этот мир, в котором разбойники платят дань тем, кто обязан искоренять этих самых разбойников и защищать от них жителей города? И стоит ли жить таким продажным тварям? А еще Адруса злила мысль о том, как легко его сделали парни из воровской шайки. Ведь они прекрасно знали, что последует за убийством вожака. Ждали, что стража скоро появится и арестует Адруса. Ярость кипела, клокотала, искала выхода. Впрочем, как обычно, на каменном лице зверёныша не отражалось ни злости, ни раздражения. Ничего, кроме умиротворения и спокойствия. Как у статуи над склепом родового кладбища императорской семьи. Оглянувшись по сторонам, Адрус чуть замедлил шаг. Незаметно, но так, что оба конвоира, идущие позади, оказались ближе и сбоку от пленника. Старший впереди. Все трое сонные, скучные. Жарко. Ни ветерка, ни прохлады. Каменные стены, сжимающие улицу, как змеи-удавы, свою жертву. пышат жаром, как раскаленные кухонные плиты. Внимание ослаблено. На пленников полглаза. И что может сделать худой парнишка, да еще и со связанными за спиной руками? Правая нога взметнулась вверх мгновенно, будто ей выстрелили из катапульты. Пятка врезалась в переносицу стрелка из арбалета так, что кость не выдержала, хрустнула и провалилась в мозг. Белые острые осколки пронзили желтовато-красное вещество, превращая хранилище разума в комок кровавой плоти. Первый охранник не успел еще упасть, когда звереныш подпрыгнул, крутнулся в воздухе и ударом ноги переломил шею второму, так и не успевшему ничего понять. К чести старшего наряда, опытный вояка, он мгновенно сообразил, что происходит, и уже тянул из ножен короткий широкий меч, которым так удобно работать в узких улочках древнего города. Адрус опустил руки как можно ниже, к земле, брякнулся на спину и, загнувшись как змея, завел связанные руки через зад и ступни, прежде чем оставшийся в живых стражник успел подойти на расстояние удара мечом. Вскочил и приготовился к атаке. И она не заставила себя ждать. Умелый воин не стал тратить время на расспросы. Как этот парнишка сумел свалить двух здоровенных солдат? Как он исхитрился вывести руки вперед? Зачем? Остаться бы живу. Инстинкт вояки, прослужившего в страже 20 лет, прошедшего пограничные конфликты и 5 бунтов, подсказывал. Убей, или будешь убит. И стражник ударил. Наточенный до остроты бритвы меч, как молния, сверкнул в лучах солнца и опустился на голову странного паренька. Вернее, едва не опустился. Пленник непостижимым образом успел шагнуть назад, вскинув руки вверх. И меч, вместо того, чтобы разнести смазливую головенку парня на две части, проскочил между ладонями пленника, перерезав путы и не причинив никакого вреда. Парнишка шагнул вперед, каким-то образом вдруг оказался за спиной вояки, и все. Для стражника, отца троих детей, мужа, брата, добропорядочного горожанина, все закончилось. Навсегда. Хрустнули позвонки, голова запрокинулась назад под углом к телу, которое затем тяжело рухнуло на мостовую. Изо рта, из носа убитого потекла кровь, собираясь в ручейки, в лужицу, привлекая мух, которые тут же прилетели на свежую убоину и, бросившись к пахучей сытной жидкости, начали пить ее, окуная в кровавую лужу жадные острые хоботки. Адрус поморщился, потер запястья, пережатые тугими путами. Неприятное ощущение, будто забегали сотни насекомых, царапая кожу острыми лапками. Наклонился, обшарил трупы, забрал свой пояс-кошелек, выгреб все, что было в карманах старшего и остальных стражников. А зачем оставлять? Для кого? Для уличных мародеров? Нашел кинжал, который стражник забрал себе, сунул его в карман, положив вверх клинком. У стражников нашлось некоторое количество серебра, меди немного, но вполне достаточно, чтобы несколько раз хорошенько поужинать в недорогом трактире. Больше взять было нечего, не считая доспехов и армейского оружия. Но не таскать же за собой груду железа в виде кольчуг, мечей и здоровенных армейских кинжалов. Нет, это оружие не для тайного убийцы. И кроме того, сразу выдаст преступника, напавшего на патруль стражи. Оглянувшись по сторонам, убедился, что в переулке так никто и не появился. Послеполуденный отдых — замечательная придумка жителей города. Осторожно перешагнув через трупы и лужи крови, легкими прыжками побежал прочь, надеясь, что никто не заметил произошедшего, и никто в будущем не свяжет Адруса и три трупа, оставшиеся на мостовой в тихой улочке дворцового квартала. Отсюда до дворца императора было всего ничего. 5 минут хорошего бега. И когда Адрус оказался перед стражниками, стоявшими на посту у ворот, он почти не запыхался и даже не вспотел. Кстати сказать, Адрус не раз задумывался над тем, почему все псы, и он в том числе, не потеют в жару, перенося ее довольно легко и практически не ощущая пекла, в котором любой другой человек не выдержал бы и получаса без кувшина с водой, даже в тени. Это было связано с той самой перестройкой организма, которую получил каждый из учеников школы. Как рассказывал настоятель, Атрап Ситулькар, псы были более горячими, чем другие бойцы, и горячими не в смысле вспыльчивыми. Нет, их тело было более горячим, чем у обычных людей. Поэтому они быстрее двигались, были гораздо сильнее, чем любой из тренированных воинов. Но, как следствие, постоянно хотели есть. Ну и еще, как побочное свойство, почти не ощущали жары. «О, красавчик!» — добродушно усмехнулся гвардеец у калитки, врезанной в стену рядом с главными воротами. «И как ты ухитряешься в такую жару не вспотеть? У тебя веер, небось, есть? Ну, как у баб?» «Отстань от него!» — хмуро рявкнул другой гвардеец. «Сейчас нашепчет принцессе, потом проблем не оберешься. Иди, паренек, похоже, что тебя уже ищут. Видать, скучает по тебе ее высочество принцесса. Хе-хе!» Адрус скользнул мимо переругивающихся гвардейцев во двор, быстро пересек площадку, вымощенную брусчаткой, и через минуту уже шагал по длинным прохладным переходам внутри дворца, наслаждаясь сквознячком, холодящим разгоряченное прогулкой тело. Сегодня было очень жарко. Даже для пса. Перед глазами Адруса все еще стояли три трупа, одетые в блестящие кольчуги, залитые красной краской. Он до сих пор еще не отошел от нервного потрясения, полученного в бою, и каждая его жилочка будто звенела, готовая к бою. Жалел ли звереныш об убитых стражниках? Ни секунды. Ни одного мига. Он сделал то, что должен был сделать. И если они, эти стражники, поставили себя в такие условия, когда Адрус был вынужден их убить, так это не его вина. Это их беда. И кроме того, ведь фактически они собирались отправить его на смерть. Несправедливо, нечестно, подло. Ни за что отправить на смерть. Семьи? Ну да, их семьи будут страдать. А разве не страдали те, кого грабили или даже убили грабители, при молчаливом и немолчаливом попустительстве этих блюстителей закона? Каждый должен получить по заслугам. В этом Адрус был уверен наверняка. Если Создатель сделал так, что звереныш стал его карающим мечом, так почему бы и нет? Все в этом мире делается по его воле. Так что трое стражников наказаны за свои преступления. И так будет с каждым, кто попадется под руку Адруса. Мысль о том, что он стал карающей дланью Создателя, почему-то понравилась Адрусу. И парень растянул в улыбке свои никогда не улыбающиеся губы. А что? И правда, он карающий меч Бога. Провинились стражники. Создатель послал своего гонца и прекратил бессмысленное существование этих тварей. Зажился на этом свете главарь рыночной шайки и его подручный воришка? Вот тебе и палач нашелся. Вспомнил двух парней в трактире. Скрипнул зубами. Но ничего, они еще встретятся. Как с ними поступить, это решит потом. Может, и убьет. А может, и нет. По обстоятельствам. Задача ведь еще не выполнена. Нужны люди снаружи, нужна информация. Как ее добыть без пронырливых городских воришек? А еще нужно было решить, как почаще выходить за пределы дворца. Впрочем, в ближайшее время, наверное, лучше этого не делать. После 5 убийств в городе могут ждать неприятности. Вернее, не могут, а точно ждут. Возле дверей комнаты ждал, переминаясь с ноги на ногу, парнишка одних лет с Адрусом. Адрус видел его в коридорах дворца, где точно вспомнить не мог. Какое ему дело до слуг? Их сотни, а то и тысячи. Увидев, парень облегченно вздохнул и бросился к зверенышу с таким выражением лица, что казалось, сейчас он его ударит. «Ты где ходишь, придурок? Император желает тебя видеть. Я целый час тут уже болтаюсь, а может и больше. Император прикажет шкуру с тебя спустить. Идиот! Быстро за мной!» Парень зашагал по коридору, не глядя, идет ли за ним Адрус. Потом остановился, оглянулся и стал недоуменно смотреть на то, как невозмутимый слуга принцессы отпирает замок здоровенным сложным ключом. Вернулся, упер руки в боки и разразился такой сложной, вычурной и красивой матерной руганью, что Адрус удивился и слегка улыбнулся. Знание стольких ругательств сделало бы честь любому портовому грузчику, 80% речи которого составляют исключительно матерные ругательства. Выпалив длинную, состоящую из 20 слов, фразу, посланец императора замолчал, переведя дух, и тогда звереныш снова улыбнулся и примирительно сказал, вспомнив о том, что ему нужно налаживать отношения не только за стенами дворца, но и в нем самом. «Я сейчас вещи выложу. Но не идти же мне к императору с сумкой наперевес, сам пойми. Да и морду сполоснуть не грех. И не только морду. От меня несет потом. Жара на улице, пыль. Разве можно идти к венценосному в таком виде? 5 минут, и я буду готов». Парень попытался что-то сказать, но Адрус его уже не слушал. Он быстро скинул одежду, бросив ее в корзину у порога, шагнул в душевую комнату, и через несколько секунд его тело омыли теплые струи воды, нагретой солнечными лучами. Мыло, губка. Через 3 минуты тело скрипело под ладонью. Чистое, свежее, будто и не было сегодняшней крови, грязи и мерзкого, смердящего дерьмом и горем рынка невольников. Еще 3 минуты. И Адрус стоит у порога, приглаживая рукой мокрые волосы. Шагнул за порог, накинул замок, запер дверь и, повернувшись к посланцу, которого незадолго до этого бесцеремонно выгнал за порог, спокойно сказал: «Вот теперь веди меня. Не устал, дожидаясь?» «Если бы ты не был игрушкой принцессы, будь уверен, получил бы плетей!» — сплюнул парень, вызвав в душе Адруса волну гнева и неприязни. «Нет, не тем, что сплюнул. Не нужно было упоминать о плетях. Очень уж не любил зверёныш плети и тех, кто держит их в руках. Не любил — не то слово. Ненавидел. Вот как будет правильнее сказать. Да скрежета зубовного!» Больше не говоря ни слова, посланец трусцой побежал вдоль коридора. Адрусу ничего не оставалось, как побежать следом за ним, легко успевая за не очень ловким парнишкой. Один коридор, другой, третий. Темные переходы сливались в один. Мелькали стены, двери, и через несколько минут Адрус уже не понимал, где находится. Громадный дворец с его сотнями проходов, комнат не был ему знаком. Где находятся покои императора? Адрус этого не знал и мог рассчитывать только на своего провожатого, который несся вперед, как будто его зад поджаривали демоны из преисподней. Наконец коридор вывел в большой зал без окон, в котором горели факелы. Два полыхали с боков комнаты, один на стене впереди, обдавая потолок жирной черной копотью. Адрус не успел ничего понять, сказать, сделать, когда на него сзади обрушился мощнейший удар, выбивший из него дух и бросивший на каменные плиты выстилавшее помещение. Сознание помутилось, и, лежа на боку сквозь муть разорванных мыслей, зверёныш услышал: «Вы убили его? Вы же сказали, что только поговорите с ним! Я на это не соглашался, я все доложу!» Голос прервался, что-то или кто-то захрипел, забулькал, послышался тяжелый глухой удар, будто упала туша свиньи. И низкий хриплый голос сказал: «Проверь, красавчик жив? Если жив, добей! Спрячем под плиту в компанию к императору Адрустину. Им вдвоем веселее будет». «Тогда уж втроем!» — хохотнул другой голос, помоложе и позвончее. «Этого-то придурка тоже нужно куда-то девать. Его хватятся!» Плечо рвануло боль, и в глазах сразу прояснилось. Взгляд уперся в блестящее острие арбалетного болта, выглянувшего из груди возле ключицы. «Это он!» — болт ударил сзади и сбросил на пол. «Ловушка. Поймали. Зачем?» Тяжелые шаги, нога больно ударила в плечо. Перевернула. Мужчина наклонился над зверенышем, обдав его запахом вина, гнилых зубов и чеснока. Воняло так гадко, что хотелось сблевать. «Вроде дохлый», — неуверенно прогудел мужчина. «Вроде, вроде, отрежь ему башку. Нужно будет показать хозяину». «Сам режь. Вывозится в крови, что ли? Потом одежу не отстираешь». «Режь, говорю, болван, денег не получишь!» Мужчина недовольно крякнул, вздохнул. Потянув из ножен кинжал, взял Адруса за волосы, отогнул голову назад и замахнулся, целясь отсечь одним ударом. Зверёныш следил за ним сквозь прикрытые ресницы. И когда рука убийцы поднялась вверх, зашла за голову. Нанес удар. Точно в кадык. Разбивая его вдребезги, разрывая гортань, подавшуюся под пальцами мастера смерти, как бумажный цветок. Мужчина выронил длинный широкий кинжал, зазвеневший по каменному полу, схватился за горло, хрипя, пытаясь вдохнуть и дергаясь в судорогах смерти. Его большое сильное тело не желало умирать. Но глаза, вытаращенные так, будто их хозяин уже видел Создателя, остекленели, чтобы остаться такими до тех пор, пока могильщик не положит на них два тяжелых медика. Рывок. Раненое тело откликнулось болью. Но железная воля зверёныша подавила одуряющую жгучую волну, идущую от застрявшего в теле болта. Левая рука работала плохо. Двигать ей было практически невозможно. Но правая рука двигалась как надо. И через мгновение в ней очутился кинжал, или скорее короткий меч, так и не напившийся крови Адруса. Динь! Болт, который летел в голову Адруса, был сбит в лед, отрикошетил от пола и врезался в стену рядом с большой статуей Создателя, пристроенной возле плиты алтаря. Арбалет отброшен в сторону, в правой руке убийцы, такой же, как у Адруса, короткий широкий меч-кинжал, в левой — узкий трехгранный стилет, способный пронзить кольчугу, как бумажную салфетку. Этими ножами добивают тяжело вооруженных латников, прямо в подмышечную впадину или в глаз, через прорезь в шлеме. «Неужто живой?» — почти весело спросил противник, обходя Адруса по дуге и щуря глаза на бледного, закусившего губу парня. «И даже Шулса завалил. Как же тебе это удалось? Да, похоже, ты не совсем тот, за кого себя выдаешь. Теперь понятно, почему тебя решили убрать. Кто решил? Хрипло выдавил из себя Адрус, плечо и грудь которого болели с каждой минутой все больше. Зачем тебе? Пожал плечами убийца. Не все ли равно? Пора умирать, за тебя платят хорошие деньги. Мужчина сделал несколько плавных приставных шагов, встав в стойку, которую в школе называли «тростник и ветер». Замедляя шаги, медленно придвинулся к зверёнышу на расстояние удара и мгновенно напал, ускорившись до предела. Его предела. Для зверёныша он двигался довольно медленно и неуклюже, за что и поплатился. Меч Адруса отразил рубящий удар меча убийцы и обратным движением выбил из левой руки мужчины стилет, попутно лишив нападавшего трех пальцев. Стилет зазвенел, ударившись о каменную плиту. Мужчина взвыл, отпрыгивая назад, но тоже недостаточно быстро. Зверёныш прыгнул вперед и плоскостью меча сильно ударил его в висок. Да так, что раздался громкий стук, будто кто-то ударил дубинкой о деревянную балку. Убийца свалился, Адрус же бессильно опустился на пол, утихомиривая дыхание и пытаясь потушить красные круги, вертевшиеся перед глазами. Трудновато фехтовать, когда в левой лопатке сидит стальной болт, конец которого вылез из груди. Отдышавшись, поднялся, пыхтя и ругаясь, сорвал рубаху с потерявшего сознание убийцы, так что посыпались крючки, не до нежностей. Распустил ее на полосы с помощью меча и зубов, крепко связал мужчину по рукам и ногам, перед этим перетянув жгутом кровоточащую руку с обрубками отсеченных пальцев, чтобы не истек кровью. А затем снова присел на пол, дожидаясь, когда человек очнется. Сидеть пришлось минут 10. И эти 10 минут не были лучшими в жизни зверёныша. Он держался на воле, злости, а еще на привычке к боли. Если бы не беспрерывная, ежедневная, нескончаемая боль, которая терзала Адрусу в последние годы его жизни, от плетей, от ударов, от натруженных порванных мышц, возможно, он уже валялся бы в обмороке, не в силах, не потеряв сознание, выдержать сегодняшнее ранение. Наконец мужчина застонал, открыл глаза, дернулся, попытавшись встать, повернул голову и посмотрел на Адруса, удивленно хлопая глазами. «Как ты сумел? Ты кто, парень?» «Главное, не кто я, а кто ты. А еще кто тебя послал и зачем?» Хрипло вытолкнул из себя Адрус. «Кто поручил тебе меня убить? Зачем?» «Вот что я тебе скажу. Если ты мне все скажешь, умрешь быстро, почти безболезненно. Если откажешься говорить, это будет очень больно. Заверяю тебя. Я умею делать больно. И ты все расскажешь». «Не сомневаюсь», — помотал головой мужчина, вглядываясь в Адруса с недоверием и опаской. «Только я ничего не знаю. Вот он знал». Мужчина кивнул головой на труп напарника. «А я был с ним. Он сказал, что нужно убить какого-то парня. Я и знать тебя раньше не знал. Знал только, что ты не опасен, что ты игрушка принцессы, вот и все». «Врешь», — мрачно покачал головой зверёныш. «Я слышал, как ты командовал. Ты старший, а значит, должен знать того, кто заказал мое убийство. Еще раз, скажешь? Или мне придется допрашивать тебя жестко?» Мужчина промолчал, и тогда Адрус поднялся на ноги, осмотрелся в неверном зыбком свете факелов, поднял с пола стилет и подошел к связанному пленнику. Примерился и без замаха медленно и плавно вдавил клинок в бедро убийцы. Тот дернулся, застонал, закатывая глаза, побледнел, но ничего не сказал. Тогда зверёныш провернул стилет и снова задал вопрос. «Скажешь? Я сейчас буду резать тебя на куски. Ты будешь умирать долго, очень долго. Но в конце концов станешь просить меня о смерти и рассказать все, будто песню петь. Так не усугубляй своего положения. Скажи все, что я хочу знать. Кто тебя послал? Зачем? Кто хотел моей смерти?» Мужчина задергался, потом вдруг замычал, захрипел. Из уголка его рта показалась струйка крови. И Адрус поморщился. Наклонился, клинком стилета разжал пленнику зубы, посмотрел. Точно. Негодяй откусил себе язык. Мужчина потерял сознание. Адрус же встал над ним, раздумывая, что делать. Если тот был грамотным, мог бы написать имя заказчика. Если доживет, конечно. Адрус повернулся, чтобы пойти за лекарем, и вдруг понял, стало слишком тихо. Не было слышно дыхания пленника. Только треск горящих факелов слышался в темноте древней усыпальницы императоров. посмотрел, точно сдох. То ли от потери крови, то ли от боли не выдержало сердце. Но сдох без разницы от чего. Зверёныш сплюнул на труп мерзавца. Опять неудача. Как теперь узнать, кто нанял этих убийц? Досада, сплошная досада. Но что сегодня за день? Неудача за неудачами. Ещё и ранение. Забрав мечи, стилет, арбалет и небольшой колчан с болтами, Адрус медленно побрёл по направлению к своей комнате, стараясь не смотреть на снаряд, торчавший из груди. Дышалось с трудом. Грудь болела, горела. В глотке что-то клокотало, хлюпало, и при всей выносливости пса зверёныш скоро должен был свалиться без сознания. Рана, несомненно, была тяжёлой. Чудом не задело сердце. А может, и задело. Через 100 шагов он уже не мог нести оружие, и, чтобы не бросать его на виду, спрятал под какой-то лестницей, ведущей наверх, среди пыльных деревянных кадок и старых тряпок. Оружие ещё пригодится. Теперь Адрус знал это точно. А ещё он знал, что кто-то очень его не любит и готов на любой риск, чтобы убрать от принцессы и вообще из жизни. Зачем? Это другой вопрос, к которому нужно вернуться, когда из грудины вытащат проклятую железяку. Только вот нужно ещё дойти до лекаря. Впрочем, зверёныш не сомневался, что дойдёт. Ведь он зверёныш и ещё не отомстил. А значит, не имеет права умирать.